Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче «Наука, культура, жизнь» мы начинаем передавать цикл лекций, прочитанных в Москве летом 1997 года сотрудником Международного института Бхактивиданты Мишелем Кремо, который совместно с доктором Томпсоном является автором известной книги «Запрещенная археология». Предлагаем вашему вниманию первую лекцию, в которой Мишель Кремо рассказывает о выдающихся ученых в истории науки, занимавшихся изучением паранормальных явлений. The Vedic literature are full of descriptions of paranormal phenomena, different kinds of mystic cities. Ведическая литература изобилует описаниями так называемых паранормальных явлений или проявлений мистических сил, совершенств. We see Vedic sages are flying through the air. They are producing different objects from nothing. They are doing all kinds of things that are impossible from the standpoint of modern physics. Например, ведические мудрецы летают в воздухе, они творят что-то из ничего буквально и совершают другие поступки, которые кажутся совершенно невозможными с точки зрения современной науки. So the question is, how can we introduce such subjects to the modern scientific audience? Вопрос в том, как можно попытаться убедить современную научную аудиторию в том, что такие события реальны. One way to do this is to give examples of great scientists who have reported and studied such things. Один из способов — это привести примеры того, как великие ученые сами сообщали о регистрации таких необычных явлений. In our Vedic system, we are always repeating the teachings of the previous acharyas. В нашей ведической культуре мы просто повторяем слова наших предыдущих, предшествующих ачарьев. In science also, they have their previous acharyas. В науке тоже есть свои предыдущие, предшествующие ачарьи. And they repeat their teachings. И они повторяют их учения. In the Vedic system, sometimes we read the stories of the lives of the great acharyas. В ведической литературе приводится описание жизни великих ачарьев. For example, we see that Satsarupa Maharaj has written a very nice biography of the life of Srila Prabhupada. Например, Сатсварупа Махараджа написал замечательную биографию жизни и писания Шрилы Прабхупады. And we also read books about the life of Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur, and others. И также появляются книги, описывающие жизнь Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивинода Тхакура и других великих ачарьев. In the world of science, they also read about the lives of their previous acharyas. В науке ученые также описывают, биографы ученых также описывают жизни своих предыдущих ачарьев. For example, if you take a physics textbook, often you will find stories of the lives of great physicists. Например, в любом учебнике истории фактически приводятся краткие биографии всех выдающихся физиков прошлого. Or if you look at a biology textbook, sometimes you will see brief stories of the lives of great biologists. Или в учебнике по биологии то же самое, там часто приводятся краткие биографии великих биологов прошлого. But in many cases, these little biographies of the previous acharyas of science do not tell you the whole story. Но во многих случаях эти краткие описания жизни великих биологов или других ученых прошлого не рассказывают нам историю жизни во всей полноте. These stories generally portray the scientist as great heroes or saints of materialism. Эти истории, которые приводятся в таких учебниках, часто рисуют картину некоего просто такого святого, своего рода святого от науки. But это почти героя. Yeah. If we look carefully at their lives, however, we see that many of them have a secret side to their life. Но если мы рассмотрим их жизни более внимательно, то обнаружим, что у многих из них были такие скрытые стороны их жизни. We find that many of the greatest scientists have been investigating these paranormal phenomena. Мы обнаружим, что многие так называемые великие ученые в действительности очень сильно интересовались паранормальными явлениями. For example, Isaac Newton is very famous for his physics, his mathematics, and his optics. Например, Исаак Ньютон снискал славу и почет за свои исследования в области математики, физики и оптики. Most people do not know this, but Newton also wrote many, many books about alchemy and esoteric spiritual subjects. Но чего не знает большинство людей, это то, что перу Ньютона принадлежат многочисленные книги, посвященные алхимии и эзотерическим наукам. And for Newton, his alchemy, his esoteric spiritual subjects, his physics were all part of one system. И для Ньютона это алхимия, эзотерические исследования и физика составляли единую картину в его понимании. But today, if you read in the physics book about Newton, you will see only his physics and not his alchemy. Но в сегодняшнем учебнике по физике о физике Ньютона говорится много, об алхимии ни слова. Therefore, when people hear about mystic cities and other paranormal things that are described in the Vedas, they think, oh, there is no scientific evidence for any of this. It is simply mythology. И поэтому, когда люди слышат обо всех этих удивительных явлениях, которые описываются в ведической литературе, они машут руками и говорят, ну это все басни просто, это выдумки, мифология. They get this idea from their study of science. Они совершенно не опираются на научные факты. И к такому выводу люди приходят в результате научных исследований. But their study of science is very incomplete. Исследования науки, но их исследования науки очень несовершенны. We can also look at the life of some other great physicists, such as Marie Curie and her husband Pierre Curie. Мы можем также обратиться к жизнеописанию других знаменитых физиков, например, Марии Кюри и Пьера Кюри. They received the Nobel Prize in Physics for the discovery of radium. Они получили Нобелевскую премию по физике за открытие радия. They are among the most famous physicists in the entire world. Они одни из самых известных физиков во всем мире, во всю историю физики. You can read about their work in all the physics textbooks. Их работа описана во всех учебниках по физике. But you will not read about their investigations into paranormal phenomena. Но вы никогда не встретите ни слова в этих учебниках о том, что Пьер и Мария Кюри исследовали паранормальные явления. But it is a fact that Marie Curie and her husband were involved in investigations of an Italian medium. Но никто не знает почти о том, что Мария Складовская-Кюри и ее муж Пьер Кюри в свое время занимались исследованиями паранормальных способностей знаменитой итальянской женщины-медиума. Они занимались исследованиями этих необычных способностей, которые проявляла эта женщина, жившая в Италии. Marie Curie and her husband were part of a group of 20 French scientists who were investigating this medium. Мария и Пьер Кюри были, они входили в группу из 20 французских ученых, которые были выделены для того, чтобы изучить феномен этой женщины. Another French scientist named Charles Richet, who received the Nobel Prize for his work in physiology, was leading this investigation. Другой известный французский ученый, биолог Чарльз Рише, который получил Нобелевскую премию за исследования в области физиологии, также он возглавлял эту группу французских ученых, занимавшихся исследованием этой женщины-медиума. In one of his books, Dr. Rische gives a nice description of an experiment where Marie Curie was controlling the medium and her husband was measuring a table as it was rising off the ground. В одном из своих отчетов по этим исследованиям этот ученый Рише писал о опыте, в котором участвовал Мария Кюри и Пьер Кюри. Мария Кюри следила за медиумом, а Пьер Кюри мерил там линейкой, насколько взлетает стол в воздух. You will not read about this in the physics textbooks. Но нигде ни в одном учебнике физики этот факт не описывается. But nevertheless, it is a fact. Никто никогда не признает, что это факт, что это было на самом деле. So in this particular paper called, which I called Alfred Russel Wallace and the Supernatural, I talk about another great scientist who investigated paranormal phenomena. Эта статья, о которой идет речь, называется, вот, которую написал доктор Карл Пробу, называется «Альфред Рассел и сверхъестественные силы». И она посвящена описанию этих паранормальных явлений. Alfred Russel Wallace was a very famous biologist. Альфред Рассел Уоллес был очень известным биологом. He is, along with Charles Darwin, the founder of the theory of evolution by natural selection. Вместе с Чарльзом Дарвином они вдвоем на пару выдумали эту теорию эволюции или в результате естественного отбора. Теория эволюции в результате естественного отбора. This came about in a very interesting way. Это произошло очень интересным образом. Charles Darwin was in England writing his book The Origin of Species. Чарльз Дарвин находился в Англии, писал свою книгу «Происхождение видов». He had been writing this book for about 20 years. Он писал свою, трудился над своей книгой примерно 20 лет. And he was nowhere near being finished. И он к тому времени еще далеко не завершил свою работу. Then one day, однажды, in the mail, he received a paper from this young English scientist Wallace. And однажды по почте он получил письмо от этого молодого английского ученого. And in this paper, Darwin was surprised to see that Wallace was explaining the entire theory of evolution. И к своему удивлению он обнаружил, что в этом письме молодой английский ученый Wallace объясняет ему всю теорию эволюции. Wallace was going to publish this paper in a scientific journal, and he just wanted to let Darwin see it first. Уоллес хотел опубликовать эту свою статью в одном английском журнале научном и просто хотел, чтобы Дарвин перед этим взглянул на нее. Darwin was shocked. Дарвин испытал состояние шока. In the world of science, the person who publishes the theory first gets their name on it. В научном мире принято, то есть такая традиция существует, что человек, который первым совершает какое-то открытие, дает этому открытию свое имя. So he was thinking, oh, I've been working 20 years on this book, and now this other scientist is going to get all the credit for the theory. И Дарвин подумал, ну вот, я уже 20 лет работаю над этой теорией, а тут какой-то молодой ученый, вдруг, хоп, сейчас все лавры сорвет. So he asked his scientific friends what he should do. И он спросил у своего научного коллегу, то есть своего научного советника по науке, или какого-то друга спросил, что ему делать в этом случае. Yeah, что делать? What he can do. So, they advised him, the only thing you can do is you can make very quickly a paper, and when you send Wallace's paper to the scientific organization, you can send your paper at the same time, and that way you will both get credit for the theory, and not just him. И он, они все ему посоветовали в один голос, а ты просто подготовь как побыстрее статью на эту же тему и пошли ее одновременно с Уоллесом в научный журнал, и тогда, по крайней мере, вы оба получите как бы, по заслугам. So for many years, the theory of evolution was called the Wallace and Darwin theory. На протяжении многих лет теория эволюции называлась теорией эволюции Дарвина и Уоллеса. So this Wallace is a very important scientist. Этот Уоллес очень знаменитый, очень выдающийся ученый в своем роде. What is unusual about him is that he also began investigating these paranormal phenomena and testing mediums. Но что интересно связано с ним, он тоже начал исследовать паранормальные явления, начал, в частности, испытывать различных медиумов, или, как мы говорим, экстрасенсов. Шрила Прабхупада has told us in his writings and lectures that even today, in India, there are yogis and other personalities who can do unusual things. Шрилапана говорил нам, что до сих пор можно в Индии встретить йогов, которые могут делать удивительные вещи. These yogis and mystics are not necessarily spiritually advanced persons. Вовсе не обязательно этим йогам для того, чтобы совершать такие трюки, быть продвинутыми духовно. Sometimes Prabhupada calls them rascals. Иногда Прабхупада называет их откровенно мошенниками. He'll say, sometimes some rascal yogi will come and do some little trick just to get some followers. Иногда Прабхупада говорил, что какой-то просто мошенник-йоги приходит, какой-то фокус показывает, и просто для того, чтобы завоевать власть над людьми. He would tell some stories, such as the yogi who could reach from Calcutta to Afghanistan and bring back a pomegranate. Он, например, рассказывал, что был некогда йог, который мог сидеть в Калькутте и просто протянув руку, мог сорвать гранат, который висел в Афганистане. He would talk about yogis who could make a little gold. Он говорил о йогах, которые могут просто творить золото в большом количестве, конечно. According to Srila Prabhupada, these yogis and mystics are not simply playing some magic trick. Если с Прабхупады эти люди не просто то есть занимаются трюкачеством, они действительно обладают какими-то силами. They actually have some little bit of mystic power. У них действительно есть какие-то небольшие мистические силы. And as I said, they are not so spiritually advanced. И как я уже сказал, обычно эти люди не отличаются особым высоким духовным уровнем. So, if such people exist in the world, in India, there might also be such people in other parts of the world. Поэтому, если такие люди существуют в Индии, почему бы им не быть в других частях мира? There might be people in the Western world and other parts of the world who have some little mystic power. Конечно, и в западных странах тоже можно теоретически встретить человека, который обладает какими-то небольшими мистическими силами, может тоже что-то показывать. It's not necessary that they be very advanced spiritual persons. Для этого не обязательно быть каким-то выдающимся в духовном смысле человеком. But the significance is, if there are such persons, and they can display such unusual powers, It goes against the laws of physics as we know them. Но что интересно, что если и такие люди действительно существуют и могут что-то такое делать, то их поступки противоречат законам физики, по крайней мере, в известной нам форме, которая известна нам. And it prepares the way for people to accept as real the greater displays of mystic power that are described in the Vedic literature. И такие факты подготавливают сознание людей к восприятию несколько более впечатляющих и более невероятных мистических проявлений, которые описаны в Ведах. So in this paper I was telling the scholars who were at this conference on science and culture about some of Wallace's investigations. В своей статье я рассказал этим ученым, участникам этой конференции по науке и культуре о некоторых таких хобби Уоллеса, которым он занимался. Wallace's first experiments were in the area of hypnotism. Сначала Уоллес экспериментировал с гипнозом. He found that if he hypnotized a subject, the subject could taste the same things that Wallace was tasting. In other words, if he hypnotized a subject and then Wallace tasted something sweet, then the hypnotized subject would also taste something sweet without knowing what it was that Wallace was tasting. Or if he tasted a lemon, then the hypnotized subject would taste something very sour. Without knowing exactly what it was that Wallace was putting in his own mouth. Например, Уоллес, он вносил человека в состояние гипноза, и затем он клал себе в рот кусочек чего-нибудь сладкого, И этот человек, находившийся под гипнозом, также ощущал сладкий вкус у себя во рту, хотя он не знал, что пробует Уоллес. Или, например, Уоллес брал кусочек лимона и также клал его в рот, на язык, и человек, находившийся в состоянии гипноза, ощущал, что во рту у него что-то кислое очень. So Wallace concluded that in the hypnotic state there was some kind of telepathic communication going on. Wallace пришел к выводу, что между ним и человеком, находившимся в состоянии гипноза, устанавливается какая-то телепатическая связь. This led him to perform other experiments with mediums. Это подтолкнуло его к проведению ряда экспериментов с другими, ряда экспериментов с медиумами или экстрасенсами. Wallace would visit one particular medium named Mrs. Marshall in London. Wallace отправился к одной известной женщине-медиуму, которую звали Миссис Маршалл в Лондоне. Она жила в Лондоне. When he would go, he would take with him another scientist who was very skeptical about these things. И отправившись к ней, он взял с собой еще одного ученого, который с большим скепсисом относился к подобным вещам. At the home of this Mrs. Marshall, Wallace and his skeptical scientific friend witnessed many unusual phenomena. В доме этой миссис Маршалл Уоллес и его друг ученый столкнулись с огромным количеством необъяснимых явлений. And here's a list of some of the things that they observed. Вот здесь перечисляется то, что они там нашли, обнаружили. For example, they saw a table float off the ground and remain in the air for 20 seconds. Увидели, как столик взлетает в воздух и держится в воздухе минут 20, секунд 20 висит в воздухе. They saw a guitar move across the room. Они видели, как гитара перелетает через комнату медленно. They saw a woman sitting in a chair rise into the air. Они видели, как женщина, сидящая в кресле, взлетает вместе с этим креслом в воздух. Now, Wallace explained that these experiments were conducted with full lighting. With what? It's not in the dark. It was lit. Everything was brightly lit. И Wallace также дополняет, что в то время, когда они наблюдали эти явления, происходившие в комнате, сама комната была ярко освещена. And beforehand, he and a skeptical scientific friend examined all the objects in the room, the walls, the floors, everything, to make sure there was no tricks. И до того, как они стали наблюдать эти явления, они очень тщательно проверили всю комнату, стены, потолок, пол, все буквально, и все предметы в комнате, чтобы убедиться, что там нет никаких трюков. So after this, Wallace conducted many further experiments. После этого Уоллес провел целый ряд новых экспериментов. And he saw some very unusual things. Он увидел там очень много необычных явлений. Здесь выдержка из этого описания. Отчеты Уоллеса о их прогулке в дом миссис Маршалл. Наиболее интересный... А нет, другой совсем медиум уже. Мистер Монк. Наиболее интересное явление, которое заметил Уоллес в доме Монка... Записано следующим образом. Сам Монк был практикующим священником, но тем не менее он завоевал значительную репутацию благодаря своим сеансам спиритизма. Для того, чтобы более подробно изучить его возможности и подойти к ним систематически, некоторые хорошо известные спиритуалисты, включая Хенслейга, здесь ряд имен, сложных для произношения, они специально сняли несколько комнат для того, чтобы Монк, этот известный медиум Монк, мог приехать туда и продемонстрировать свои возможности. Это происходило в Лондоне. Эти ученые пригласили Уоллеса прийти и посмотреть вместе с ними, что мог делать Монк. Уоллес затем сообщает об этом в своем отчете, в своей статье. Было яркий летний полдень, и все происходило при ясном, совершенно четком освещении. После небольшого разговора Монк, который был одет в обычную, как называется, сутану, да, священников, в черную одежду священников, впал в транс. Затем он встал перед нами в метре примерно и после небольшой паузы, показав на свою сбоку от себя, сказал: «Посмотрите туда». Мы увидели, что на его черной одежде проявилось какое-то бледное изображение, бледное белое изображение с левой стороны его одежды. Это изображение становилось все ярче и ярче. Затем оно стало мерцать и распространяться как вниз, так и вверх, до тех пор, пока оно не превратилось в облачную колонну, то есть такую, похожую на облако колонну, которая протягивалась с его плечей до самых стоп и находилась очень близко от его тела. Затем он переместился немножко в сторону, и эта туманная фигура осталась на месте, но казалось, что она связана с ним какой-то такой дымчатой нитью, примерно на том уровне, на котором она первоначально стала формироваться, возникла и стала формироваться, эта колонна. Затем через несколько минут монах сказал: «Посмотрите», и отрезал как бы своей рукой эту связывающую нить, связывающую его с этой колонной. Затем он и фигура стали раздвигаться друг от друга, пока они не разошлись примерно на 1.5 метра. Фигура теперь стала принимать форму закутанной в одежды женской фигуры с едва различимыми руками и ногами. Монг посмотрел на нее и сказал нам: «Смотрите», и хлопнул своими ладонями, хлопнул ладоши. В это время фигура также вытянула свои руки и также хлопнула ладоши, как он. И мы также отчетливо услышали звук хлопающих ладошей, который доносился от нее, но гораздо тише. Эта фигура затем немножко приблизилась немного ближе к нему, стала таять в воздухе, стала сокращаться в размерах, и затем втянулась в его тело, как будто бы вросла в тело снова и исчезла. Вот такое описание. So this is very unusual, but we see this great scientist Wallace writing about these things. Очень необычное явление, но мы видим, что даже такие великие ученые, как Уоллес, уделяли этому внимание. We see something like this in the Krishna book, in the story of Shalva's airplane. Но что-то подобное можно встретить в истории с Шалвой, которая описывается, с демоном Шалвой, которая описывается в источнике вечного наслаждения. There was a big battle going on. Была битва. And Krishna was there. Там находился Кришна. And at one point, this mystic Shalva, he had this airplane, almost like a big spaceship, and he landed on the ground, and he told Krishna, "Oh, now I have your father." He made a form that looked exactly like Nanda Maharaj. He said, "Now, and I'm going to kill him and cut off his head." И мы помним эту историю. У Шалвы был огромный воздушный корабль, который похож был на космический летательный аппарат огромного размера. И в один момент он опустился на землю, и Шалва выскочил из этого космического корабля своего, и он проявил форму отца Кришны, Васудева. И он сокричал Кришне: «Смотри, вот твой отец Васудева», и отрубил ему голову на глазах Кришны. So apparently, a very great scientist was witnessing something very much like that in the last century. Так что, похоже, в прошлом веке один из великих ученых нашего времени наблюдал похожую сцену. Wallace also conducted experiments along with another famous British scientist. Wallace также проводил эксперименты с другим известным английским ученым. This other British scientist was Sir William Crookes, которого звали Сэр Уильям Крукс. This Crookes received the Nobel Prize in physics. Этот Крукс был Нобелевским лауреатом по физике. He discovered the element thallium. Он открыл таллий, химический элемент. And he also invented the cathode ray tube, which we use in televisions, computer monitors, and so on. И он открыл также, он изобрел катодную трубку, которая используется в таких аппаратах, как, например, телевизор. С помощью них смотрим, yeah. пользуемся телевидением. And he was also president of the Royal Society in England, which is the highest English scientific organization. И он также был президентом Королевского научного общества в Англии. Это самое высшее, самое какое-то такое респектабельное, самое уважаемое научное общество в Англии. So Wallace and Crookes conducted experiments with a medium named Daniel Dunglass Home. Так что вместе в компании с Уоллесом, этот вот Нобелевский лауреат Крукс, проводили эксперименты с другим известным английским медиумом, которого звали Дуглас Home. Yeah. This Home was a very powerful medium. Этот Home был достаточно могущественным таким мистиком. He could do many unusual things. Он мог совершать много различных удивительных вещей. One thing he could do is he could take an accordion and he could hold it with one hand, with the side of the accordion with the keys hanging down. Этот товарищ Home, например, он мог брать, например, взять одной рукой аккордеон и, держа его одной рукой, просто так вот на весу, он свисал вниз, он мог заставить этот музыкальный инструмент играть, например. Играет на аккордеоне одной рукой. So, someone might say, oh, he had a trick accordion. Наверное, у него был какой-то такой специальный аккордеон подготовлен, кто-то может подумать. But Wallace and Crookes would go and they would buy a brand new accordion and he would still do the same thing. Wallace и Crookes кинулись и купили ему новый аккордеон. И тем не менее он все равно играл по-прежнему. Then someone might say, well, somehow he had some strings, something, and he had some mechanism he was doing this with. Ну, кто-то может сказать, ну, у него там какие-нибудь струны были натянуты, например, или какие-нибудь там машинки, и, в общем, он заставлял играть это с помощью фокусов. So then Wallace and Crookes built a cage. Но Wallace и Crookes, они специальную клетку построили такую. And they made the cage with a small opening. They would put the accordion inside the cage, and then they would have him put home, just reach in with one hand. The other hand they would control. They would have him reach in with one hand and pick up the accordion inside the cage, and it would still play. Но тогда вот они попросили этого Хоума одну руку просунуть в эту клетку. В этой клетке лежал аккордеон, новый купленный аккордеон. И они попросили его изобразить то же самое. И вторую руку этого Хоума они тем временем контролировали, следили за ней. И тем не менее Хоум взял вот так примерно аккордеон, и этот аккордеон по-прежнему стал у него играть в руке, в клетке. And then the most unusual thing is both Wallace and Crookes saw Home remove his hand from the cage. The accordion was simply floating in the cage, playing itself. Но самое удивительное, когда этот Home вообще убирал руку из клетки, аккордеон плавал в воздухе и по-прежнему продолжал играть. Now, we have to keep in mind, as I said, that Crookes is one of the most famous physicists in history. Мы должны помнить при этом, что Крукс был одним из самых известных физиков в истории. He had the Nobel Prize in Physics. Он получил Нобелевскую премию по физике. He made many important discoveries. Он открыл много, то есть сделал очень много важных открытий. He was elected president of the Royal Society in England. Его избрали президентом Королевского научного общества в Англии. And that is one of the top most scientific organizations in the world. Королевское общество в Англии является одним из самых элитарных, престижных научных обществ в мире. And Crookes published these accounts. И Крукс опубликовал все это. Why would he do that? Зачем же он это сделал? Just to appear like a fool in front of his scientific friends? Or why would he do this? Why should he report such things unless they were true? Почему бы, то есть зачем ему вообще, почему ему вошло в голову публиковать, если бы это все было неправдой, то есть если бы это все было неправдой, то ему пришлось просто опозориться в глазах своих научных коллег. And Wallace also reported in writing on this subject. И Уоллес тоже сообщил о своих исследованиях в научных статьях. Both Wallace and Crookes said that they sometimes saw this home rise into the air, maybe 10 feet into the air. И Крукс и Уоллес сообщали о том, как они видели собственными глазами, как этот холм взлетал в воздух метра на три примерно. So there is some scientific evidence that these mystic powers described in the Vedas may be true. Так что есть научные доказательства того, что эти мистические силы, описанные в Ведах, в действительности существуют. And I could give you many, many other examples of scientists who have investigated these phenomena. И у меня есть очень много других примеров того, как ученые исследовали эти феномены сами. I presented a talk just like this at the Department of Nuclear Physics at the Science University in Budapest last year. В прошлом году я выступил с подобным же докладом перед сотрудниками отдела ядерных исследований Университета Будапешта в Венгрии. I was speaking along with a British Nobel Prize winning physicist named Maurice Wilkins. И я выступал вместе с одним очень известным британским ученым, нобелевским лауреатом также, которого звали Maurice Wilkins. So he gave his talk on science and ethics. Он выступил с докладом о науке и этике. Then I gave my talk on physics and the paranormal. А я выступил с докладом о физике паранормальных явлений. And I explained to the physicist this hidden history of physics. И я рассказал этим, открыл этим физикам об этой скрытой, неизвестной обычному человеку истории физики и физиков. So I was wondering what they were going to say. Мне было очень интересно, что же они ответят на это все. And afterwards, I was very surprised that the head of the physics department of a big university in Europe came to me and told me something confidentially. Я был очень удивлен, когда после моего выступления глава этих всех физиков, собравшихся там, подошел ко мне и сказал, что, то есть, с глазу на глаз сообщил мне о чем-то секретном. So I can't mention his name. What is it? I cannot tell you his name. Я не буду вам говорить его имя. Because he was speaking to me in confidence. Потому что он попросил меня не сообщать об этом никому. But he told me that. Но он сказал мне, что in private he was conducting experiments and telepathy with his son. Что тайком они проводили вместе с его сыном эксперименты по изучению телепатии. He would sit in one room and put his young son in another room. Он сидел в одной комнате, и его маленький сын сидел в другой комнате. And he would flip a coin and see if it's heads or tails. И он подкидывал монетку и смотрел, что упадет, орел или решка. So if it's heads, he would project a certain image to his son. If it was tails, he would project another image to his son. И если он, если выпадал, выпадала решка, то он телепортировал своему сыну, то есть пытался ему мысленно послать определенный сигнал. Если же выпадала решка, орел, то он то есть передавал мысленно ему другой сигнал. And he told me his son was getting the correct answer 70-80% of the time. И он сказал, что его сыну удавалось примерно в 70-80% случаев угадывать точно совершенно, что выпадало. By chance it should only be 50%. Но с точки зрения теории вероятности всего 50% такого совпадения. So he asked me to put him in touch with paranormal researchers in the United States, and I agreed to do that. И он попросил меня связать с кем-то из исследователей паранормальных явлений в Америке. Я согласился сделать это для него. So it is after all of his research, it is interesting to see the conclusion that Wallace came to. Интересно, что в ходе всех своих исследований Уоллес пришел к определенному результату. Actually, Darwin was very angry with Wallace. На самом деле, Дарвин был очень зол на Уоллеса. He said, "You have murdered our child, the theory of evolution." Он сказал ему: "Ты просто убил наше дитя, теорию эволюции." So Wallace concluded that Wallace пришел к выводу, что in this universe there must be a hierarchy of beings with different levels of powers. Что в этой вселенной должна существовать иерархия, иерархическая система существ с разным уровнем, с разным уровнем могущества. And that these beings must be involved in the creation of living things and of the planets in this universe. И что эти существа с высоким уровнем могущества, очень могущественные живые существа, должны принимать участие в создании других живых существ, а также целых планетных систем. And that they must have very great mystic powers. И у них должны быть огромные мистические силы. He came to believe that there was more to the universe than simply gross physical matter. И он верил в то, что Вселенная состоит из чего-то более, из чего-то, кроме просто физической материи. So I'm going, let's see, what time is it? Oh, it's late. So I think I'll stop here and ask for questions. И, может быть, у кого-то какие-то вопросы возникли уже. Вопрос, почему ученые скрывают свой интерес к паранормальным явлениям, ведь нет никакой инквизиции, некого бояться? But factually speaking, there is an inquisition. Но по большому счету инквизиции есть. In many parts of the world. Во многих частях мира. Perhaps not, maybe not in this country, but in the United States and other countries, there is an inquisition. Может быть, не в этой стране, но в других странах мира, в США и во многих других также есть инквизиция. In the United States, for example, например, for every post that opens up in a university, there are hundreds of applicants who want that post as professor. Например, в США каждая вакансия, освобождающаяся в каком-нибудь университете, то есть на нее претендует одновременно сотня кандидатов, чтобы занять этот пост. And if it is publicly known that a scientist is investigating some paranormal phenomena, then he won't get that post. Если общественности известно, что этот конкретный ученый исследует паранормальные явления, то ему уж точно не получить этот пост никогда. In America they have organizations that are specifically dedicated to making propaganda against paranormal phenomena in the scientific community. В Америке есть определенные организации, созданные специально для того, чтобы вести пропаганду против изучения и этих паранормальных явлений наукой. So they may not burn you at the stake, but they will ruin your reputation. Может быть, они вас, конечно, на кострах не будут сжигать, но тем не менее репутацию подмочат изрядно. So many scientists who have interest in these paranormal phenomena, they keep quiet about it. Поэтому многие ученые, которые интересуются паранормальными явлениями, помалкивают о своих интересах. Nevertheless, there are many who are beginning to speak out. Но тем не менее есть многие, которые решаются открыть рот и заявить о своих интересах. And they are forming new scientific organizations to carry out research in these areas. И они формируют новые научные организации, которые продолжают исследования в этом направлении. There are such organizations in England, Europe, and the United States. В Англии, в Европе и в США уже существуют такие организации. So there is a kind of intellectual revolution going on. Так что в научной среде Запада происходит своего рода интеллектуальная революция. Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую из цикла лекций сотрудника Института Бхактивиданты Мишеля Кремо, посвященную выдающимся ученым в истории науки, занимавшихся изучением паранормальных явлений. В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этого цикла.